Глава 23. Вторник, 26 сентября, день. Не знаю, сколько я был без сознания, судя по всему, недолго. Может быть, всего секунд 30, а то и меньше. В носу мокрое, тепло, вытер рукой кровь. Расквасил об руль. Ну да ладно, ерунда. Все же даже на таких мизерных скоростях стоит пристегиваться, если есть чем. В Юркином газике ремня безопасности отродясь не было, как и в большинстве здешних машин. Надо мной в кузове шишиги со скрипом провернулась спарка пулеметов. Но не стреляют, значит, все тихо. Что там случилось? Схватив с соседнего сиденья СКС, я выскочил из машины, обежал справа тачанку. Вот оно что. Понятно и в то же время непонятно. Буханка стояла косо, припав на переднее правое колесо, голое. Разве что со шметками резины. На старом разбитом асфальте темный след от огня. Часть бойцов спешилась, оружие вскинуто, но противника не видно. С гулом провернул башню БРДМ, но стрелять, как я понимаю, некуда. «Антох, что там?» — спросил я. Горюнов, все так же сидевший на бардаке, но теперь укрывшийся за башней, привстал. «Фигня какая-то! Шарахнуло вроде как огненным ударом, но откуда?» «Лех!» — заорал он. «Что там?» «Чисто!» Опуская автомат, отозвался один из бойцов, судя по всему, из головного УАЗика. «Все как на ладони!» Действительно, жухлые, пусть и разросшиеся кусты по сторонам дороги особого укрытия не давали. Трава и то гуще. Впереди виднелся старый железнодорожный мост. Как раз свернули к нему. Дорога тут представляла собой узкую, но, на удивление, прилично сохранившуюся полосу асфальта, с обеих сторон обрамленную травой по колено. Из буханки с матерками вылез Карасчук, пистолет в руке. Посмотрел на Горюнова, тот пожал плечами, выпрямился. «Так, мужики, трое на замену колеса, остальные смотрим в оба. На пулеметах не зевать. Кузя, что с повреждениями?» Это явно уже водителю буханки. «Вроде ничего!» Парень в камуфляже, рассматривавший повреждения, выпрямился. Кажется, он как раз был за рулем буханки. «Покрышки звездец, повреждений подвески не вижу». «Ерунда какая-то», — подытожил Карасчук. «Я видел вспышку справа, похоже на огненный удар, но там явно никого нет». Двое бойцов уже тащили домкрат, один откручивал крепеж запаски на задней дверце микроавтобуса. «Серега, Шурик, посмотрите вон те кусты!» — распорядился Горюнов. «Василь, давай туда для профилактики!» Не задавая лишних вопросов, пулеметчик головного УАЗика дал по кустам очередь. Посыпались сбитые ветки. Дистанция кинжальная, 30 метров. Потом уже выдвинулись бойцы, осторожно, не опуская оружие. Вроде не холодно, а знобит от чего-то. Не знобит. Амулет ледяной. «Серега, осторожно, тут змеи, похоже!» Глядя под ноги, начал один из бойцов. «Забей, ботинки не прокусят!» Ответил второй, тут же змея взлетела из травы вертикально вверх, словно подброшенная пружиной, и вцепилась ему в рукав куртки. Боец затряс рукой, змея сорвалась, но на смену ей выпрыгнуло еще несколько, причем одна впилась в кисть, вторая — в шею. «Назад!» — заорал Горюнов. «Мужики, назад!» Я в два прыжка взлетел обратно на газик, так и сжимая СКС. Серега пластом повалился в траву. Скорее всего, одна из змей впрыснула яд в уязвимое место. Второй, Шурик, бросился назад, укрывая лицо локтем и вовсю тряся руками, чтобы стряхнуть вцепившихся змей. «Все от дороги! Подняться на машины!» — скомандовал Карасчук, и вовремя. Змеи появились уже на краю дороги. Свиваясь в тугие спирали, они распрямлялись, делая прыжок вверх. Боже, да сколько их тут! Шуриков тащили на БРДМ, но явно поздно. Одна из его ног висела, как полено. Скорее всего, пошел паралич от яда. Прокусили-таки одежду. Кузя, возившийся с колесом, взлетел на крышу буханки, как реактивный. Одна нога тут, вторая уже там. Кто-то полоснул по земле из автомата, и пошла стрельба. Кое-где из травы выбивало кровавые фонтанчики. Несколько змей разорвало пулями в прыжке. Но их количество, такое ощущение, ничуть не уменьшилось. Что такое происходит? Откуда столько-то? Я впервые вижу, что змеи умеют прыгать. «Вторая! Вторая сторона!» — крикнул кто-то. Точно, обочина с другой стороны тоже кишит змеями. Две или три допрыгнули до скошенного борта БРДМ, но скатились, не удержавшись. Горюнов метким ударом ноги сбил еще одну, попавшую на более-менее горизонтальный лист брони. Я не сразу понял, что не так, а когда понял, испугался еще сильнее. Вокруг моего газика змей не было вообще. Они атаковали только остальную часть колонны. Неужели это... «Отставить огонь!» — крикнул Антоха. «Беречь патроны!» Канонада неуверенно, но стихла. Щелкали одиночные выстрелы, слышался мат бойцов. Кращук, стоявший на крыше буханки, до которой змеи не допрыгивали, тоже грубо выматерился. «Мужики, что-то фиксируете?» — заорал он, явно обращаясь к спецам у аппаратуры. «Слабый след колдовства по всей площадке!» — доложили изнутри. Тоже орут, видимо, с перепугу. Даже я услышал. «Вашу мать, где вы раньше были?» Я не услышал, что ответили на этот раз, но и так можно было предположить. Скорее всего, прибор экспериментальный и работает нестабильно. А может, просто был выключен, засады-то никто не ожидал? Блин, и ведь реально они не трогают меня. Вон две появились, поднялись, как кобры, хотя на вид это обычные местные черные гадюки, и с шипением отползли. Ни одного прыжка в мою сторону, хотя змеи вовсю ползают по старому асфальту под БРДМ. Ну а где еще, мне отсюда не видно. А амулет все так же ледяной. Переложив эскиз в левую руку и оглядываясь по сторонам, я правой вытащил из-за пазухи амулет. Серебряная змейка покачивалась на подвеске и была холодна, словно я только что вынул ее из морозилки. «Ксюша, Ксюша, что же такое ты мне вручила? Что же ты такое, Ксюша? Как она там говорила, оберег? Не даст затуманить разум? Но это не иллюзия, ребят реально покусали. Что еще говорила ей Ксения?» Что она будет знать, все ли со мной в порядке или что-то вроде того. Ксюша, со мной все совсем не в порядке. Чьи-то штучки. Твои или бурденки? Я стиснул амулет в кулаке. Это не наши подданные. Я даже затряс головой, стремясь отделаться от слов, словно произнесенных мной же у меня в мозгу. Это пострашнее нашествия змей. Не понимать, твои ли это мысли или чьи-то еще. Прикажи им... Все так же спокойно и нейтрально. А амулет? Амулет уже не ледяной. Нагрелся? Теперь он теплый, как ее ладонь тогда. Приказать? Хм. Я поудобнее сжал амулет. Змеи кружились вокруг смертельным хороводом, чернопестрым, почти что ковром. «Пошли вон!» Мне показалось, что я сказал это вслух, почти что прокричал, но потом даже ребята из Шишиги утверждали, что я не сказал ни слова. Хоровод не стихал. Еще несколько змей кинулись на машины. Не работает. Скажи им так, как хотел бы услышать сам. Освободи их. Твою мать, вот задачка. Я не змея и не друид, и я не знаю, как с ними разговаривать. Откуда я знаю, на что способен этот амулет? Так, освободи. Может это означать, что они нападают не по своей воле? То есть их натравили. А что, если есть колдовской фон, причем такой, который обнаружился прибором управы? Все вполне может быть, но тут банда бурденки способна дать фору любому... почти любому. Может попробовать? Я же ничего не теряю. Уходите, вы свободны! Идите домой! Что-то точно поменялось. Земля все еще была покрыта шевелящимся ковром, но в нем пропала некая целеустремленность. То, что до этого действовало как единый организм, теперь словно распалось на отдельных особей. Прыжки прекратились, змеи извивались под колесами, все так же обходя стороной газик, на котором я стоял, но теперь они стремились уйти с неуютного асфальта. Одна за другой твари уползали в траву. «Богданыч, ты видел?» — услышал я голос Горюнова. «Смотри, они не нападают!» «Следим, следим!» — скомандовал Каращук. «Не рисковать!» Убрав амулет и выбравшись на капот козелка, я подрынул жесткого буксира, перебрался на Шишигу и взобрался в кузов. Трое бойцов по бортам смотрели вниз, пулеметчик у своей турели напряженно держал палец рядом со спуском. — Что там, мужики? — спросил я с откровенным любопытством. Реально было интересно, помогло или нет. — Расползаются! — завороженно ответил один из бойцов. — Смотри, почти все уползли! — Во что я опять впутался, а? Знал ведь, что Ксюша непроста, но чтобы настолько... Амулет устроился где-то на груди и больше себя не проявлял. «Антох, что там?» — крикнул я Горюнову, уже выпрямившемуся во весь рост. «А, волк!» — заметил меня боец. «Ерунда какая-то! Как набросились, так и уходят!» «Так, давайте вниз!» — скомандовал Каращук. «Колесо в темпе! Вытащите Серегу!» Змей внизу почти не осталось, но спускались с опаской, ожидая новых подлянок. Впрочем, оставшиеся змеи вели себя уже совершенно не агрессивно. Бойцы без труда отбрасывали их с дороги ботинками и стволами. Серега был мертв. Видимо, яд сразу попал в кровь. Тело погрузили в головную машину для кремации, чтобы не терять время. Обычно, насколько я знаю, тела уничтожали прямо на месте, но сейчас ни у кого не было желания задерживаться. И колонна минут через 20 тронулась в путь. Я опять сидел за рулем газика и размышлял. Почему я смог разогнать змей? Необычно, но в целом понятно. Амулет моей друидки. А вот кто и как умудрился натравить их? Никто никогда не слышал, чтобы наши колдуны могли контролировать поведение природных существ. Потому что иначе многое встает с ног на голову. Например, зачем мы гоняем на гидрострой вооруженные до зубов колонны, если колдуны способны решить проблему с животными? Ну ладно, большинство агрессивных животных не принадлежит нашему миру, в отличие от банальных змей. Но факт остается фактом. Откуда пришел огненный удар? Ну, это, наверное, можно объяснить. Наверняка ведь у колдунов есть возможность заложить что-то вроде мины, которая сработает в определенных условиях. Например, по третьему по порядку колесу, проехавшему мимо нее в определенном направлении. Обычные мины и то это умеют. Скорее всего, и колдуны смогут. Не все, конечно, а только продвинутые. Но мы уже выяснили, что нити заговора ведут к руководству колледжа. А если не колдуны и не наша лесная семейка, то кто? Неужели есть еще некая сила в наших раскладах? Так, стоп, Волков. Вспомни принцип Аккама — не плодить сущностей сверх необходимого. Разобраться бы с тем, что есть. Впереди еще дикая деревня. Судя по всему, вопрос порогов волновал не только меня. Колонна остановилась метрах в 200 от крайних домов. Буханка выдвинулась вперед. Явно настраивает аппаратуру. Интересно, что она из себя представляет? Скорее всего, какой-то излучатель, причем собранный на лампах. Вообще, это героизм при здешнем уровне развития электроники. Что-то маломальски сложное автоматически становится гениальным. Вперед тронулись на малой скорости. Теперь, когда стало ясно, что деревня иллюзорна, вместо традиционной подавленности и паники накатило любопытство. Сейчас деревенька выглядела как новая, но абсолютно безжизненная. Нечто похожее мы видели во время прошлого рейда в Волково. Но тогда и люди по деревне ходили. А потом, похоже, управовские спецы включили прибор. Было странно смотреть, как ближние дома деревни начинают словно расползаться. В прорехи проглядывали выбитые окна, разросшиеся кусты, покосившиеся заборы, как на моих утренних фотографиях. Дальности или охвата у прибора явно не хватало. Накрывал он буквально на дальность 2-3 домов, и то только по одной стороне улицы, но все равно это прорыв. Иллюзию словно смывало струей воды, а потом за нашей спиной она восстанавливалась. Правильно говорили, восприятие дикой деревни скорее психологическое, и все последствия связаны с тем, справится ли мозг. Правда, было еще одно последствие, которое я никому не озвучивал. То, что ощутила Маша во время поездки, когда она чуть не сиганула из машины на ходу. Может, конечно, еще у кого было подобное, но я вот ни разу не слышал. Либо не делились, либо не выжили. Ну, допустим, то, что она увидела на месте Юрки странную тварь, можно объяснить появившейся на мгновение способностью видеть вещи такими, какие они есть. Хотя описанная Машей тварь на допеле не походила совершенно. Я же видел одного своими глазами в истинном обличии. Ну ладно, допустим, она просто увидела, что рядом с ней не человек, а неизвестная тварь. Но почему она на моем месте увидела волка? Ничего общего, кроме прозвища. Запишем загадки. Можно, конечно, и Машу расспросить, если она вообще что-то вспомнит. Мгновение, сиюминутные яркие эмоции. В общем, на мозги дикая деревня так или иначе давит. Впереди оставалось второе препятствие — воинская часть. Вот тут оказалось уже сложнее. Давящее ощущение началось как раз метров за 200, и, похоже, подавитель колдовства, идущий впереди буханки, толком не справлялся. Голову стискивало, хотя и слабее, чем тогда, когда мы проезжали здесь с Юркой и Машей, но намного сильнее, чем сегодня утром при колдунах. Когда миновали ворота и проскочили бывшее кольцо городского автобуса, стало легче, но повторить никакого желания не возникало. Вероятно, более-менее спокойно мы проехали лишь потому, что знали, эффект наведенный, никакой нечисти нет и в помине. Да и нельзя сказать, что спокойно, вон пулеметчик в дыроколе, весь бледный. Бойцы с ним в кузове тоже не как огурчики. Да и я, наверное, не лучше. Все же не справляется пока техника со штучками бурденковских выкормышей. Ну да ничего. Первый шаг сделан, значит, будут и новые. Главное, колледж уже не имеет монополии. А еще важнее, он об этом не знает, ну, максимум предполагает. В подтверждение моих предположений, напротив плотины Горюнов остановил колонну. Каращук, забравшись на БРДМ, толкнул совсем недлинную речь, не сказав ничего конкретного, но при этом однозначно дав понять, что теперь все присутствующие — секретоносители, что называется первой категории, с убедительной рекомендацией оставить все мысли по поводу сегодняшнего дня при себе, до отдельного распоряжения. На КПП нас не трепали. Дежурный колдун провел стандартную процедуру. Считалось, что они выясняют, не подхватили ли вернувшиеся какой-то заразы за периметром. Но с учетом новых вводных, может, и еще что-то ищут. И колонна потряслась по бывшей железнодорожной насыпи к центру вокзального. Отсутствие с нами колдунов никто не отметил, хотя Серегин труп и Шурика, у которого уже начался жар, осмотрели особо внимательно. Впрочем, раненого еще на КПП перегрузили в головной козелок, и тот рванул вперед в лазарет. До управы доехали все вместе, после чего Каращук, о чудо, велел водителю Шишиги оттащить мой газик на базу. Не ожидал. Впрочем, улучив минутку, когда рядом никого не было, безопасник напомнил, что ждет меня завтра для разговора. Ну что, все равно идти надо будет, газик на себя оформить. Порядок есть порядок. Не знаю, что подумал куривший на улице Большаков, когда увидел меня на издырявленном козелке на буксире у дырокола. Но ничего не сказал, просто ушел внутрь. Машина во дворе всего одна, значит, большинство ребят на выезде. Время еще детское, пяти нет. Но едва отцепившись от Шишиги и помахав водителю, я рванул внутрь, за шефом. Махнул ребятам в дежурке и, забыв постучать, ворвался в кабинет начальника. Шеф, вопреки ожиданиям, оказался не на своем кресле, а сидел на одном из откидных стульев у стены. Поднял на меня глаза. — Успешно скатался. — Как вам сказать? — осторожно ответил я, садясь рядом. — Так и скажи. Или молчать велели? — Да, — честно ответил я. Врать шефу духу не хватило. Но мне кажется, замешиваются очень серьезные дела. — Так и есть, — бесцветным голосом сказал шеф. — Кстати, нашего гостя у нас забрали. — Колдуны? — не выдержав, вскочил я. — Нет, управа.